скоро год носит траур по своему мучителю и палачу. А тому, кто ради нее рисковал жизнью, она, видите ли, не подаст руки. У вас странное представление о благородстве и справедливости, моя красавица. Но ведь барон был моим супругом перед Богом. Нас соединили перед алтарем. Анна в ярости сжала кулаки, а затем бросилась к аналою и, схватив с него роскошно переплетенную Библию, вернулась к Деборе. «Клади руку сюда, а теперь поклянись, что ты сожалеешь о том, что Майлз Грейв убил твоего мужа». Леди Шенли отдернула руку, так, словно медь и позолота переплета внезапно раскалились, и Анна захохотала. «Вот-вот, миледи, ваше благонравие — суть лицемерия и ложь, и вы такая же притворщица, как и все здесь». Дебора Шенли удалилась вся в слезах. Но через день они уже помирились, и баронесса признала, что была неправа. Анну поражало в этой молодой женщине противоречие между воспитанием и прирожденной силой характера. Дебора с содроганием вспоминала супруга, но тем не менее регулярно заказывала поминальные мессы и носила траур. Она рассуждала о зависимости женщин от мужчин, но выдержала осаду в замке. Она нередко говорила о том, как признательна Маргарите Буфор, но всячески отвергала ухаживание ее сына. Выросшая сиротой и приученная к тому, что ее судьбой распоряжаются другие, она неожиданно проявила несокрушимую волю и недюжинную силу. Зная, однако, что эти черты характера считаются недостатками женщины, которую Бог создал слабой. Однако именно это и импонировало Анне, ее подруге. Она осознавала, что такая противоречивость духа роднит их, хотя ее собственная судьба не обошлась с ней так жестоко, как с баронессой, и она не испытала таких унижений и ужаса, которые надломили Дебору и вселили в нее робость. Тем не менее, она была поражена, когда всегда скрытная Дебора решилась поведать ей о своем чувстве к шталмейстеру герцога Кларенса. Баронесса с облегчением вздохнула, убедившись, что Анна не осуждает ее за столь неистово вспыхнувшую страсть. «Ты молода, красива», — говорила ей Анна. «Ты состоишь при одном из богатейших дворов Европы. Было бы просто противоестественно, если бы ты хранила верность умершему супругу, который к тому же был законченным негодяем». Дебора Шенли скоро смирилась с тем, что принцесса с отвращением отзывается о бароне Шенли. Но вместе с тем она долго не могла решиться снять траур. Мнение большинства всегда сильнее, чем влияние подруги, будь она хоть и принцессой Уэльской. Единственное, что удалось добиться Анне, так это убедить Дебору отказаться от плотно облегающего ее голову траурного чепца и непроницаемо черной вуали. Их сменили кокетливые кружевные накидки и муслиновые вуали. Однако Анна, не без оснований, подозревала, что это скорее заслуга молодого Кристофера Стесси, нежели ее. И вот теперь леди Дебора стояла перед ней, заломив руки и едва сдерживая готовые хлынуть слезы. «В чем дело, дорогая?» Анна протянула руки к баронессе. В тот же миг Дебора бросилась к ногам принцессы и разрыдалась. «Спасите меня, ваше высочество! Вы умны и благородны, и мне не на кого больше уповать. Помилуй Бог, Дебора, что тебя так испугало?» И баронесса поведала, что вчера вечером Генрих Тюдор спрятался в ее опочивальне, и когда она переодевалась ко сну, набросился на нее и хотел силой овладеть ею. он и раньше...